предтече и крестителю Господню Иоанну. Святой предтеча и креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал пришествие на землю Единородного Сына Божия. Ему молятся о детях. Молитва первая. Крестителю Христов честны предтечи, крайние пророчи, первый мученичи, постников и пустынников наставничи, чистоты учителю и ближней дружи Христов. Тя молю, к тебе прибегая, не отрини меня от твоего заступления. Не остави мя падшего многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением. Очисти мя грехи оскверненного и понуди в нити. Ама же ничтоже скверно входит в Царствие Небесное. Аминь. Молитва вторая. Крестителю Христов, проповедничи покаяния, кающегося не презри меня, но совокупляяся с вои небесными, молися ко владыце за меня недостойного, унылого, немощного и печального, во многие обеды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего. Азбо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имея и конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем. И к кому прибегну, да спасена будет душа моя. Токмо к тебе, святые Иоанне, благодати те заимените. Я, котя пред Господем, по Богородице вем, больше быти рожденных всех. Ты бы сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющего грехи мира, Агнца Божия. Его же моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первый на десять час, понесу тяготу благую и приму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честные предтечи, крайние пророчи, первые во благодати мученичи, постников и пустынников наставничи, чистоты учителю и ближней дружи Христов. Тя молю, к тебе прибегаю, не отрини меня от твоего заступления, но восстави мя низверженного многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением. Понеже обо его начальник еси, крещением омывая и прародительный грех, покаянием же очищая и каегожда дело скверно. Очисти мя грехами оскверненного и понуди в нити, ама же ничтоже скверно входит в Царствие Небесное. Аминь.